Глава 12. Инга. Лерка, на удивление, оказалась достаточно веселой и невыносимо болтливой вампиршей. Но на данный момент это было очень хорошо, потому что ее болтовня помогала мне держать себя в руках, чтобы не выть диким зверем и не царапать дверь, вымаливая хоть глоток крови. Тяжелые шаркающие шаги Маржа услышала задолго до того, как в замочной скважине начал поворачиваться ключ. Мы с Валерией замолчали и с ужасом ожидали, чем же нам грозил данный визит. По глазам девушки было видно, что она хоть и пыталась сделать безразличное лицо, но внутри у нее клокотала паника и страх. Да уж, зачастую неизвестность пугала сильнее, чем кровавая битва с десятками врагов. «Не вижу в твоих лапах еды!» Не сдержавшись, рыкнула, потому что на самом деле надеялась на то, что этот гад приперся к нам, чтобы покормить. «Привыкайте к новым правилам существования, твари! В этом месте едят только те, кто усердно и прилежно работает!» Пробасил, одаривая меня презрительным взглядом. «Еда в обмен на отношения с такими, как ты? Ответ очевиден, тупая ты скотина! Лучше сдохнуть с голоду!» Прошипела, раздираемая злостью и ненавистью к стоящему неподалеку оборотню. Понимала, что противоречила сама себе, и совсем недавно готова была на что угодно ради глотка крови. Но сейчас, увидев Марша, вдохнув его кисловато-тухлый запах, осознала, что лучше голодная смерть. «Голодай на здоровье! Я пришел не за тобой!» Усмехнулся и перевел свой устрашающий взгляд на вмиг побледневшую еще больше Лерку. «Куда ты ее ведешь? Отвечай!» Повисла на локте у медведя, который, небрежно схватив мою сокамерницу за волосы, потащил ее окаменевшее от страха тело к выходу. «Отпусти ее! Возьми меня!» Марш стряхнул меня с себя, как невзрачную мусоринку, и захлопнул дверь камеры прямо перед моим носом, когда я хотела выбежать следом. «И что, спрашивается, на меня нашло? Зачем мне вообще приспичило вступаться за малознакомую вампиршу? Идиотка! Нужно было попытаться сбежать, пока дверь была открыта». Хлопнула себя по лбу, сокрушаясь от своей непонятно откуда взявшейся благодарности. Владислав с самого детства учил нас, что заботиться всегда нужно в первую очередь о своей шкуре. И я до недавнего момента была полностью с ним согласна. «Эй, позовите Валиса! Слышит меня кто-нибудь? Я хочу поговорить с хозяином этого дешевого зверинца!» Снова бросилась на дверь, не желая тихо сидеть, сложив лапки в ожидании смерти. Ответом на мою пламенную речь стала тишина. Я могла охрипнуть, разбить кулаки в кровь и залить всю эту комнату слезами, но ничего не изменится. Я здесь никто, и никому нет до меня и моих терзаний никакого дела. На негнущихся ногах поплелась в сторону своего спального места и, подобно Лерке, улеглась на него, свернувшись калачиком. По щекам снова текли слезы, и сейчас неясно, чем именно они были вызваны. Возможно, это отчаяние и осознание того, что Лерка права, и мы сдохнем тут. А возможно, я плакала от злости, от того, что была не согласна принять подобную участь. В любом случае, позволила себе данную слабость, потому что сейчас не перед кем было строить из себя сильную высокородную вампиршу. И зачем я сиганула в окно? Зачем сбежала от Артура? Сейчас бы готовилась к обряду соединения, сытая и ухоженная. Просто оборотень напугал меня, застал врасплох, и эти его обнюхивания. Прижался ко мне своим накачанным горячим телом, заполняя легкие запахом дикого вожделения. Признаться, я сама чуть не расплавилась от подобного. Оказавшись во власти ненавистного оборотня, и подумать не могла, что меня это сможет так завести. У меня было много мужчин, очень много, и все они, в принципе, доводили меня до пика блаженства. Но Артур — это его утробное рычание, его крепкие и сильные руки — заставили меня впервые в жизни ощутить себя именно добычей, той, которую хотят сожрать и спить всю до последней капли, до последней томящейся в душе эмоции. В тот день, когда погиб Владислав, я была взбудоражена и не особо рассматривала Артура. Тем более он раздражал своей неуемной заботой об этой Дане. Не побоялся, притащился в замок, кишащий вампирами, ради этой волчицы. И в итоге остался с носом, потому что та отвергла его и сбежала с гибридом. Неожиданно внутри неприятно начало зудеть, когда я вспомнила картинки прошлых событий. Артур снимает футболку, обнажая мощный накачанный торс. Почему я не заметила тогда, что его тело идеально? А вот воспоминания, где оборотень стискивал в объятиях Дану, поспешила прогнать прочь, навсегда вычеркнуть из памяти, потому что это зрелище мне было неприятно. Мне не хотелось делиться жаром тела оборотня даже в мыслях, и от этого стало уже на самом деле страшно. Наверное, это все от голода. Знала точно, что вампиры, которые длительное время находились без свежей крови, теряли рассудок и становились одичалыми. Таких к нормальной жизни уже не вернуть, но зато они отлично охраняют территорию от чужаков, готовые в случае опасности порвать на части любого. Правда, мало кто решился бы держать на своей территории подобных существ. Но, по словам Лерки, у Валиса в коллекции имелось и такое –